Глава четвертая. В Эсгард мы въехали сразу после открытия городских ворот. Заспанные стражники проводили нас угрюмыми взорами. Но рыцарские шпоры свою роль сыграли. Никто нас даже не пытался остановить. Двух, а то трехэтажные здания стояли так плотно, что ехать пришлось друг за другом. Славомир решительно выбирал дорогу. Похоже, он был здесь не в первый раз. Я ехал за ним и смотрел по сторонам. Что ж, примерно так, как в фильмах, отснятых для меня ребятами. Дома из серого камня, окна в первых этажах снабжены мощными ставнями, двери сработаны на совесть. Улицы то мощенные грубым камнем, а то и вовсе без покрытия. Как интересно, жители перебираются через глубокие жирные лужи. Брусчатка тоже изрядно забита грязью. На площади шумный рынок, но Славомир поворачивает коня в неприметный проулок, потом, наклонившись, стучит в запертую дверь двухэтажного дома. Прибыли? Хозяин явно знал ведуна, причем не просто знал. Низко кланяясь, он провел нас на второй этаж, еще раз склонившись перед Славомиром, распахнул дверь в светлую комнату. Широкое ложе, стол, несколько табуреток. Жить можно. Вот только надолго ли мы сюда? Ответ на этот вопрос пришел через какой-нибудь час. Пришел в прямом смысле, в лице расфуфыренного слуги, возникшего на пороге комнаты. «Благородный рыцарь, баронесса Изабелла просит оказать ей честь и посетить в родовом замке». И снова осточертевшее седло, прохожие прижимаются к стенам домов, с ухмылкой осматривая наших невзрачных кляч. Славомир едет чуть сзади, лицо низко опущено, похоже, опасается случайной встречи со знакомым. Мы вывернули на улицу, выглядевшую пошире и почище других, и внезапно я увидел перед собой замок, прилепившийся к невысокой скале. Увидел и узнал. Раньше его закрывали городская стена, потом высокие стены домов, но догадаться-то мне следовало давно. Он изменился с тех пор, как я его видел месяц назад, или, правильнее сказать, 1000 с лишним лет вперед. Высокая стена с зубцами еще цела, зато защитный ров уже и мельче. Видимо, его расширят в будущем, а, может быть, и реставраторы перестарались. Наверняка нет и в помине изящной пристройки к дворцу. Бедняга Гюстав датировал ее XIX веком. И подъемный мост другой, грубый, тяжелый, окованный железом. Пока что он еще не дань моде, а насущная необходимость. Я поднялся по знакомой лестнице с еще не потертыми ступенями, бросил взгляд на рыцарский пятачок. Там с мечами в руках тренировались настоящие, а не бутафорские воины. У дверей низко склонился слуга. — Ваш оруженосец, благородный рыцарь, может подождать здесь. Славомир послушно отошел в сторону, сел на широкую скамью у стены. А я пошел дальше, знакомыми переходами по незнакомым комнатам. Впрочем, этот гобелен, вернее его остатки, я видел. Пройдут века, и яркие краски поблекнут, огонь пожарища слизнет правый край. Но сегодня гобелен великолепен, и теперь я понимал восхищение Ольги. Наверное, она умеет видеть старое, ободранное изделие таким, каким оно было когда-то. Еще двери. За ними тронный зал. Мой путь замкнулся в кольцо, вернулся туда, откуда начался. На мгновение мелькнула шальная мысль, что двери распахнутся, и я увижу Гюстава и Ольгу. Заученный поклон, заученные слова приветствия. Серебристый голос произносит ответные фразы. Я распрямляюсь и поднимаю глаза. Трон барона пуст, на соседнем сиденье хозяйка замка. Тяжелые шторы были приспущены, не допускали в комнату солнечные лучи, в зале царил полумрак. Но лицо баронессы я рассмотрел сразу. Холодные пальцы ужаса сжали мое сердце. На троне сидела, сияя ослепительной красотой, фея Каргона, ведьма, которую я видел в разрушенном Ахар-Даруме, спутница призрачного короля-чародея Морхольда. А нежный голос продолжал литься, обволакивая меня сладкими тенетами. Слуги донесли мне, что благородный рыцарь защитил жизнь моих подданных, спас их от ужасной смерти. Это настоящий подвиг. Я преклонил колено. Госпожа, я лишь выполнил один из принятых на себя обетов. Встаньте, благородный рыцарь, садитесь рядом, вот здесь, и мы побеседуем. Вы, наверное, слышали о тяжелой болезни, поразившей моего владетельного супруга. С тех пор нам не до празднеств. Гостей в нашем замке тоже не бывает. Но вы приехали издалека, повидали много земель и наверняка свершили немало славных подвигов. Как вам удалось сразить этих ужасных оборотней? Муж рассказывал мне, что обычное оружие против них бессильно. Я рискнул поднять на нее глаза, встретиться взглядом. Ничего страшного не было в ее бездонных светло-голубых глазах. Светилось в них обычное женское любопытство, а где-то в самой глубине таилось восхищение смелым мужчиной. Против оружия, посвященного прекрасной даме, не устоит ни один враг, напыщенно произнес я. Светлый образ моей возлюбленной не раз вдохновлял меня на подвиги, а благочестивая молитва позволяла разить врага без промаха. Вот как? В голубых глазах хозяйки промелькнула усмешка. Благородный рыцарь так верит в помощь, получаемую свыше? Верю, госпожа. Чем-то мой ответ ее не устроил. Знать бы еще чем. А может быть, я ошибаюсь, и в Ахар-Даруме была совсем не она. И я вновь повторил. Верю. Да и как не верить, если, по словам людей, только святая молитва спасла и вас от ужасной опасности? В голубых глазах неожиданно появились черные точки. Взгляд потемнел, стал жестоким и угрожающим. Вы правы, благородный рыцарь. В голосе прозвучало хрипотца. Но мой брат еще будет отмщен, и очень скоро. Подданные позаботятся об этом. Я вскочил и согнулся в поклоне. Могу ли я предложить вам в услужении свой меч, госпожа? Благодарю вас, благородный рыцарь. Она одарила меня нежным взглядом, в котором вновь плескалась бездонная голубизна. Двери распахнулись, и в комнату, тяжело припадая на правую ногу, вошел человек. Был он высок и строен, рыжеватая бородка изящно подстрижена, одет щеголеватый со вкусом. Поклонился вошедший сдержанно. Такие поклоны позволяют себе избалованные слуги, которым много дозволено. Баронесса повернула к нему недовольное лицо. «Я занята, Рудольф». Тот молча поклонился еще раз, но не сдвинулся с места. Баронесса помедлила и вновь повернулась ко мне. На лице ее было выражение деланного веселья. «Ах, благородный рыцарь! Дела, дела! Из-за болезни супруга я вынуждена сама решать все вопросы, а наш разговор еще не начался толком. Но ведь вы извините меня и немного подождете. Я низко поклонился. Увы, госпожа, до захода солнца я должен исполнить обет. Нужно было уходить из этого зала. Я чувствовал опасность. Она усилилась, стала почти физически ощутимой с приходом этого совершенно незнакомого мне Рудольфа. Но откуда следует ожидать удара, я не знал. Значит, я жду вас сразу после захода солнца. Это был приказ. Я еще раз поклонился и пошел к выходу. Уже у двери меня догнало еще одно распоряжение. И не берите с собой оруженосца, пусть отдохнет. Я выделю вам солдат для охраны. В городе в темное время бывает неспокойно. Рудольф, распорядитесь и немедленно возвращайтесь. Как в тумане, не оборачиваясь, я прошел через анфиладу комнат. За моей спиной звучали тяжелые шаги Рудольфа. Я чувствовал его ненавидящий взгляд, но не понимал причин. Славомир поднялся со скамьи и, повинуясь моему знаку, пошел рядом. Стало чуть легче. — А это зачем? — тихо спросил ведун, когда четыре солдата пристроились следом за нашими лошадьми. — Почетный эскорт, — хмуро отозвался я. И сам подумал, точнее, стража. «Узнал этого красавца?» — спросил Славомир, когда мы поднялись в свою комнату. «Какого?» «Того, что отдавал приказ солдатам». «Нет?» «Следовало бы быть повнимательнее. Твой меч оставил на нем неплохую отметину». «Мой меч?» — не понял я. «Вот именно. Правая задняя лапа у него повреждена. Уж не хочешь ли ты сказать, что он вчерашний волколак? Но ведь в трактире он выглядел совсем по-иному, когда еще был человеком. Сущность его от этого не меняется, — перебил меня ведун. Его я действительно не узнал, — признался я, — зато узнал высокородную баронессу Изабеллу. И я рассказал Славомиру о встрече в замке. Лицо ведуна закаменело. Беззвучной тенью он метнулся к окну, осторожно выглянул на улицу. «Стоят!» — негромко сказал он. «Западня!» «Может быть, ты уйдешь?» — предложил я. «Тебя-то они, скорее всего, пропустят, а я как-нибудь выкручусь». Если бы знать, что Славомир в безопасности. Клавиша аварийного возврата в мгновение ока перебросит меня домой. Но как убедить ведуна? Славомир фыркнул и уставился на меня пронзительным взглядом. Хотел что-то сказать, но молча махнул рукой. Вот и все. Остается либо рассказать ему все, а это невозможно, либо сидеть и ждать. Чего? Того, что произойдет, потому что уйти я не могу. До вечера есть время, примирительно сказал ведун. Хотя я совершенно не представляю, что можно сделать. Разве что выбраться через окно на крышу и попытаться уйти. Но это на крайний случай. Идти во дворец тебе нельзя, тем более одному. Да и я, боюсь, многого сделать не смогу. Там смерть. И здесь не отсидеться. Каргона пришлет слуг, и нас возьмут силой. Будем биться? — отозвался я. — С кем? — почти простонал ведун. — Ведь она наверняка пошлет за нами людей. А вот об этом я не подумал. Одно дело уничтожить нежить, но совсем другое — обрушить меч на человека, вся вина которого состоит в том, что он честно выполняет свой долг. Я этого сделать не смогу точно. Солнечные лучи, попадавшие в комнату, теряли золотистый оттенок, наливались алым, затем багровым цветом. День катился к концу, подступал вечер, а за ним и ночь. Как тогда сказал Славомир, темнота — союзник нежити. Ведун сидел в углу, сосредоточенно изучая пол. Я не понимал, чего он ждет. Моя бы воля давно попытался выбраться из окна, а там будь что будет. Лучше шею сломать, чем это изматывающее ожидание. Молчание становилось невыносимым. «Ты не знаешь, что было раньше на месте Эсгарда?» — спросил я. «Лес, надо думать», — недоуменно отозвался Славомир. «Замок построен на месте более древнего строения», — возразил я. «Откуда ты знаешь?» — не поверил ведун, но ответа дожидаться не стал. Да я и не собирался ничего говорить, а как-то внезапно ушел вглубь своих мыслей. «Неужели? Неужели все так просто?» — негромко размышлял он вслух. «Ведь если именно здесь находился западный бастион, замок ужаса...» «Слушай, Анджей», — он резко повернулся ко мне, — «ты не ошибаешься?» Я отрицательно покачал головой. «Понимаешь, Славомир порывисто подвинул к кровати тяжелый табурет, сел на него верхом. Западный бастион, его еще называли сердцем или замком ужаса, во время войны с Морхольдом был буквально стерт с лица земли. Нежить отступила от него неожиданно, легко. Ушла в Ахар-Дарум. Наши войска, разрушив замок ужаса, устремились следом. Из участников той битвы не уцелел никто. Раненых и выживших добил Кайрот. Тогда еще не было известно такое оружие, как мой меч. Его изобрели позднее. На многие десятилетия завеса тайны опустилась над мрачным царством Морхольда. Ахар-Дарум мы с тобой нашли каким-то чудом, а от замка ужаса не осталось никаких следов. Как мы искали их? Лучшие следопыты, мудрейшие из мудрых пытались открыть, где находится западный бастион, и все безрезультатно. Но если ты прав, они не нашли ничего потому, что на развалинах поселились люди, и новые постройки надежно укрыли древние руины. Если ты прав, мы подошли к самому сердцу ужаса. Неужели мне суждено увидеть, как исполнится главный завет предков? До этого нужно еще дожить, — подумал я, но ничего не сказал. Вот уже солнечный диск коснулся выпирающей над зданиями городской стены, вот уютно устроился между двумя зубцами и медленно-медленно начал заваливаться за стену. Я дождался, пока красный, не обжигающий глаза шар наполовину скрылся и повернулся к Славомиру. Тот настороженно прислушивался к глухому шуму засыпавшего города. Грохнули во входную дверь тяжелые кулаки. Я вскочил, выхватил из ножен меч. Славомир был уже у выхода из комнаты. Приоткрыв дверь, он вслушивался в происходящее внизу. Застучали ноги вошедших людей. Забормотал хозяин. Заскрипели ступени, ведущие к нам лестницы. Вдруг Славомир резко распахнул дверь. Радость осветила его лицо. В комнату вошли пятеро мужчин, на всех хорошо знакомые мне тяжелые плащи с капюшонами. Передний сбросил капюшон на плечи, сверкнула седая борода. «Я узнал старика. С ним или его тенью?» — разговаривал Славомир на поляне. «Здравствуйте, братья!» — негромко произнес ведун.